Дерево снаружи убрали. Без него сад выглядит странно. Небо яркое, но на нем хватает облаков. Говорят, скоро будет еще одна буря. Возможно, нам все-таки стоит остаться здесь. Несмотря на то, что я и хочу показать все Финчу, мне страшно выходить наружу. Я не знаю, как Харибда отреагирует на проваленную попытку Нат вернуть меня. Какие будут последствия? Однако у них не так много вариантов. Нат была их последней надеждой, лучшим из оставшихся кадетов. Они теряют силу, не могут больше кормить воронку. Пока мы все остаемся здесь, вместе, мы в безопасности. Финч берет поводок Пеппер и смотрит на меня. Я думаю, нам все равно стоит пойти. Дудл стучит по стеклу на верхнем этаже, машет нам и размахивает своим измерителем звезд. «Мы скоро вернемся, Дудлс!» — кричит ей Финч. «Мама в мастерской!» Девочка показывает язык. Мы идем нога в ногу и достигаем дорожки, ведущей на холм. Мы не держимся за руки, это кажется сейчас лишним. «Сегодня розовая луна», — говорит Финч. Красиво звучит. Я внимательно рассматриваю заросли кустов утесника на гребне холма неподалеку от нас. Колокольчики в дымке внизу. Индийский желтый, дыхание гор, лесное буйство. Перечисляю я. И ничего розового. Ты со своими названиями цветов. Мне интересно, думал ли он, как я их выучила и почему. Сильвер, можно я у тебя кое-что спрошу? Я смотрю на него. Что ты им обо мне рассказала? О маме и Дудлс. Я сглатываю. Не так уж и много. И то в самом начале. Моя кожа все запоминает и записывает. Каждый раз, когда я вступала с ними в контакт, они получали собранную информацию. Но после Рождества я перестала обновлять защиту. И тем вечером в галерее они пытались меня заставить, но я нашла способ их остановить. Получилось так, что я оказалась в их разуме, а не наоборот. Я думаю, что сила, которая во мне есть, становится моей собственной. У меня получилось заблокировать определенную информацию, тактильную память. Я краснею. А, понятно. Финч останавливается. Ты слышала? Хихиканье, топот ног, а потом... Дудлс, что ты здесь делаешь? Девочка одета в свою космическую куртку-анорак, а на ее плечах рюкзак. Я выследила вас! Мне нужно собрать звездную пыль для моего проекта. Ты обещал. Выследила. Ты очень нехорошо поступила, убежав из дома одна. Мама разозлится, когда узнает. Но она ведь об этом не узнает, правда? Дудлс хмурится, тянет нас за одежду. На холмы, холмы, холмы. Мы соберем звездную пыль и сделаем некоторые измерения. У меня с собой есть все необходимое. Она гладит свою сумку. Финч смотрит на меня. По нему видно, что он раздумывает. Он не хочет, чтобы я была рядом с ней. «Если хочешь, я вернусь», — предлагаю я. «Нет, нам нужно, чтобы ты осталась с нами, Сильвер», — хнычет Дудлс. Темные глаза Финча внимательно смотрят на меня. «Мы пойдем все вместе». Он берет сестру за руку. «Дуд так сильно хочет победить в этом конкурсе. Правда, Дуд?» Дудлс вопит и прыгает между нами. «Сделайте мне качельку, пожалуйста», — умоляет она нас. Мы с Финчем переглядываемся. Сначала мы колеблемся, но потом наши руки находят друг друга. Я непроизвольно выпускаю искру, крошечную вспышку. Глаза Финча расширяются, но он не разжимает хватки. Его рука в моей ощущается, как что-то привычное и успокаивающее. Дудлс забирается на наше сиденье. «Только невысоко, ты тяжелая». Мы качаем ее туда-сюда, идя вверх по дорожке. Доходим до точки, где тропинка сворачивает, огибая забор с карьером позади него. Я замираю. Сюда. Ты побледнела. Финч смотрит на меня обеспокоенно. Я в порядке, кажется. Поторопитесь! Дудл теряет терпение, стучит ногами. Мне это место не очень нравится. Тем не менее, именно туда мы и направляемся. Ох, пожалуй, хватит, Дуд. Мы опускаем ее на землю. Она бросает на нас сердитый взгляд и бежит за Пеппер по дорожке. Финча пробирает дрожь. Мне тоже сюда не нравится подниматься. Тут какая-то странная атмосфера, правда? Дудлс уже на вершине холма. Лицо сияет. «Я пристегнула Пеппер на поводок, потому что тут овцы!» — кричит она нам. «Молодчинка!» Теперь Финч стоит у калитки в заборе. Лесистая местность резко уходит влево, обрываясь в карьер. «Ну давайте же!» — кричит Дудлс. Финч смотрит на меня. Ты не против, если мы сначала сделаем измерение? Я мотаю головой. Мы поднимаемся на самый верх гребня, где Дудлс уже сидит на корточках на траве. Я наблюдаю за тем, как Финч помогает ей достать исследовательский альбом из рюкзака. «Ты правда здесь приземлилась?» — шепотом спрашивает он, возвращаясь ко мне. Я коротко киваю. «Мы просто сделаем это быстро, иначе она будет капризничать. Убедись в том, что ты правильно записала локацию». Финч кричит Дудлс. «Ты можешь найти немного звездной пыли среди заячьего помета». «Финч! Сильвер! Я вижу отметины в дерне!» Дудлс радостно нас подзывает. «Нам нужна рулетка! Они могут быть важными!» Финч бросает на меня взгляд. Когда он опускается на корточки рядом с сестрой, я вспоминаю. Зависнув, ожидая в тоннелях, где тихо и спокойно, голоса говорят мне быть сильной. «Все это будет для тебя новым», — говорили они. «Постоянно обновляй защиту, и мы вернемся за тобой». Яркая вспышка. Я перестаю быть вещественной, поглощенной захватным лучом. Разделение луча, а потом внезапный покой. А потом задыхаюсь, холодно и кувырок. Наружу, на земной воздух, под земное солнце. Где-то несколько раз раздается сладкий храбрый свист. Я узнаю черного дрозда, и это приносит мне успокоение. Луч света посреди мрачных туч. Тени становятся длиннее, день сменяется вечером. Лес весь состоит из высоких, но не слишком пышных деревьев, похожих на те, которые я видела в книге сказок Дудлс, той, которая ей не очень-то нравится, но которую она все равно заставляет меня ей читать. Баба-яга уже близко. Баба-яга скоро придет за тобой. Финч передает что-то Дудлс, и она визжит. «Очки ночного видения!» «Будь осторожнее. Они настоящие военные. Стоили мне зарплаты за целый месяц». Надев очки ночного видения, Дудлс становится похожей на инопланетян с постеров Финча. Ходит, просеивает предполагаемую космическую пыль. «Я словно смотрю сквозь зеленое желе!» — кричит она. Дудлс выстраивает в ряд пробирки, которые ей дал Финч, хмурится, тщательно помечая их, набивает одну землей, утрамбовывая карандашом. Потом она запечатывает каждую и кладет их в пластиковый пакет для сэндвичей. Она поднимает лицо к небу и щурится. «Почему не видно яркую звезду, Финч? Ее положение мне тоже нужно письменно зафиксировать». «Слишком облачно, Дуд. По новостях сегодня говорили, что мы ее можем сегодня не увидеть. Помнишь?» Он садится на корточки рядом с ней. «Как насчет того, чтобы обратно собрать все вещи?» «Еще 2 минуты, Финч. Мне нужно закончить с образцами почвы». Их слова уносят прочь. Кусты утесника дрожат и шелестят. Поднялся ветер. «Похоже, буря приближается». Финч смотрит сначала на небо, потом на меня. Дуд в своей стихии. Он, щурясь, рассматривает холм. «Так, где пещера?» Я указываю ему на гребень холма, потом за пределы забора. Вон там, внизу, не очень далеко. «Покажешь мне? С ней тут ничего не случится за пару минут». Мы встречаемся взглядами. Вечер тих и спокоен, как наше дыхание. Пара сов преследуют друг друга между деревьями. Я наблюдаю за тем, как Дудлс фиксирует конец измерительной ленты камнем. Проверяю небо. Ничего. Легко притвориться, что ничего другого больше и нет, и что как сейчас есть все, так и останется. Снова ухают совы. Меланхолия. Им отвечает лесное эхо. Я беру Финча за руку. Пауза, и я задерживаю дыхание, и его пальцы сжимают мои. Я слышу, как он дышит. Буквально чувствую, как поблескивают его темные глаза. Пеппер роет землю, нюхает деревья. Я притягиваю его ближе, в прохладную, укромную тень каштанов. До моих ушей слабо доносится пение Дудлс на вершине холма. Мне хочется держать его в своих объятиях, прижиматься к нему. Я тяну его за руку, и наши ноги немного скользят вниз по склону. Я хочу, чтобы он вспомнил то время, когда мы были один на один в пещере. Я хочу, чтобы он помнил. «Эй, осторожнее!» Его рука возвращает мне равновесие и не дает упасть. Когда я выпрямляюсь, когда я оказываюсь прижатой к центру дерева, я обнимаю Финча. Мои глаза отражаются в его глазах, и он улыбается. И наш поцелуй мягкий, теплый и бесконечный. Мои руки забираются под его куртку, и вот мы идеально сочетаемся. Череда тихих звуков, мы прижимаемся друг к другу еще ближе в темноте. С движущихся беспокойных холмов, вечно занятых, вечно в движении, доносится блеяние. Она большая! Больше Луны!» Издалека слабо доносится голос Дудлс. «Она заполняет его, Финч! Она заполняет его и продвигается внутрь!» Он отстраняется. «Подожди, Дуд, мы скоро!» Потом раздается крик. «Дудлс!»